Так, имя Сюань-Юаня быстро распространилось по всей столице Северной империи. Теперь здесь не было ни одного человека, который бы не знал его имени. Министерство по делам двора. В изысканном дворце лицо Ченьяня было крайне мрачным, злым и излучало сильную жажду убийства. Он хотел лично убить всех вокруг, но был вынужден сдерживать свои эмоции и не показывать их другим. Сюань-Юань, очень хорошо, ты даже осмелился взять на себя инициативу, чтобы выступить против меня. Наследие великого императора Далуа. Да, неплохо, очень неплохо. Твой размах действительно велик. Я собираюсь погрузиться в бездну страданий. Неожиданно Ченьянь вынес свой приговор на одном дыхании. В зале с Ченьянем также находились Юэ Чан, Ченьянь и Чэнь Сюй. Услышав слова Ченьяня, их лица резко переменились. Старший брат, подумай дважды, прежде чем действовать. Бездна страданий крайне опасна. Даже если один день там равен году здесь, если ты погибнешь там, то это все утратит всякий смысл. Ченьянь быстро попытался отговорить его. Бездна страданий – это была секретная земля, созданная королевской династией Северного континента. Это место было наполнено различными страданиями, которые проникали в душу человека и бесконечно терзали ее, причиняя немыслимую боль. Один день в этом месте приравнивался к одному году обычного заключения. Изначально Ченьянь думал, что находясь под домашним арестом внутри дворца, он все еще сможет действовать за тысячи миль, благодаря своим стратегиям, но стоило ему всего на несколько дней оказаться под арестом, как его рынок Ченьмин оказался полностью разорен. Если все продолжится в том же духе, то к моменту его выхода из заточения сложно даже представить, что может произойти. Поэтому он должен был немедленно покинуть заточение и лично оценить текущее положение дел. «Верно, хозяин, оставь убийство Сюань-Юаня мне, я однозначно избавлюсь от него. Вам не нужно так сильно переживать и рисковать своей жизнью», — обеспокоенно сказала Юэ Чан. «Старший брат, послушай меня, я бы советовал тебе не развивать вражду с Сюань-Юанем. Люди, подобные ему, никогда не станут первыми атаковать, если их не спровоцировать. Причиной его действий стала Ши Гуань. Ши Гуань является его любовницей, так что естественно, что он пришел отомстить за нее. Если и хочешь винить кого, то вини себя в том, что не смог более детально проработать свой план и выбрал в качестве жертвы Ши Гуань. В настоящее время даже жители Северной империи ненавидят тебя, непосредственно указывая на все твои ошибки. Если ты продолжишь действовать в том же духе, то я сильно сомневаюсь, что позиция кран-принца сохранится за тобой», — вздохнул Чэнь Сюй. «Даже если я лишусь титула кран-принца, это не проблема, так как тогда эту позицию займет второй брат. Это позволит заткнуть Сангуна, а также его 9 министров и 6 советников. Я все еще смогу возглавить армию Северной династии и сражаться с остальным миром, тем самым достигнув своего величия силой, даже если это неправильно. То, кто станет следующим императором, неважно. Тем более, что я также понимаю, что мой второй брат куда больше подходит для того, чтобы унаследовать трон. Самой судьбой предрешено, что я и он должны дополнять друг друга. Таким образом, для нас совершенно не важно, кто из нас будет императором». Ченьянь небрежно махнул своей рукой, будучи настроенным крайне решительно. Он создавал свой рынок Ченьмин на протяжении многих лет, а в результате Сюань-Юань уничтожил его всего за несколько дней, поэтому для него сама мысль о примирении с Сюань-Юанем была просто неприемлема. Чэнь Сюй понял, что сейчас Ченьянь действовал под воздействием эмоций, поэтому он не стал больше уговаривать его примириться с Сюань-Юанем. С этим вопросом не нужно было спешить, поэтому он тут же сменил тему. «Тем не менее, бездна страданий слишком опасна. Ты же понимаешь, что являешься второй половиной второго брата. Если с тобой что-то там случится, это будет огромной потерей для нашей Северной империи. Лишь объединив ваши тела Чжиян и Чжиэйн вместе, никто не сможет быть противником для вас. 6 лет пролетят в мгновение ока, зачем волноваться о подобных мелочах? Сюань-Юань уже сказал, что с этим ваши долги урегулированы, поэтому пока ты не решишь создавать ему проблемы снова, он также не станет доставлять тебе неприятности», — посоветовал он. «Ха, если мне суждено умереть в бездне страданий, то так тому и быть, однако не смей указывать мне, что делать. Если я умру, значит я был недостаточно силен, но пока я жив, я не намерен сдаваться. В конечном итоге, все мы рано или поздно умрем, так что хватит меня переубеждать. Я ни за что не отпущу Сюань-Юаня», — воскликнул Ченьянь, а затем его тело стало растворяться прямо на глазах у остальных. Чэнь Янь подавленно качнул своей головой, а затем посмотрел на Чэнь Сюэ и Юэ Чан, сказав: «Уничтожение рынка Чэнь Мин Сюань Юанем стало действительно крайне сильным ударом для старшего брата, так что не пытайтесь отговорить его, позвольте ему действовать самостоятельно. Бездна страданий также является местом, в котором люди могут укрепить свою волю. Если он сможет пережить там 6 дней, то это принесет ему огромную пользу. Совершенно не факт, что случится наихудшее. Все зависит от его удачи. Надеюсь, что старший брат сможет справиться со всеми тяготами этого тяжелого для него времени. Сюань Юань все еще здесь, так что я постараюсь найти возможность, чтобы встретиться с ним и все обсудить. В конечном итоге, все долги урегулированы, так что, может быть, мы сможем решить эту проблему миром. Все таким его характер весьма упорный, он также не боится более мощных сил, а на его стороне есть демон ужаса в качестве телохранителя. Боюсь, что в подобной ситуации, если только на сторону старшего брата не встанет вся королевская династия Северной империи, даже если он заплатит самую высокую цену, убийство Сюань Юаня все еще остается для него невозможным. Так, несмотря на то, насколько силен старший брат, я просто не могу позволить ему вступить в бой демоном ужаса. Беспомощно вздохнул Чэнь Сюй. Сан Гун уже провел собрание, на котором заявил, что действия рынка Чэнь Мин старшего брата полностью запятнали репутацию всей королевской династии Северной империи. Несколько влиятельных человек со стороны императора Тайшина также сыграли свою роль. Так что в подобной ситуации я не знаю, смогут ли отец и действующий император отстоять положение старшего брата. В голосе Чэнь Яня чувствовался намек на беспокойство. Юэ Чан молчала и лишь про себя проклинала себя за то, что не могла убить Сюань Юаня. Но неожиданно ее глаза загорелись огоньком озарения, так как у нее появился план. «Юэ Чан, не заморачивайся слишком сильно. Это конфликт старшего брата и Сюань Юаня. Я знаю, что ты крайне предана старшему брату, однако даже не думай туда вмешиваться и не делай глупых вещей». Чэнь Сюй посмотрел на Юэ Чан и крайне убедительным тоном сказал ей: «Я благодарна вам за беспокойство, седьмой принц». Естественно, что Юэ Чан не станет делать никаких глупостей. Юэ Чан улыбнулась в крайне соблазнительной манере. Чэнь Сюй про себя подумал, что Юэ Чан действительно была крайне соблазнительной. Юэ Чан принадлежала к весьма необычному роду демонических зверей, которую случайно обнаружил Чэнь Инь в детстве, забравшись в какую-то глушь. Она обладает кровью древнего лунного кролика, из-за чего ее сила крайне необычна. За много лет Юэ Чан научилась превращаться в человека и становилась в более соблазнительной. В результате Чэнь Сюй, который был известен своими любовью к свободе и необычным вещам, начал непроизвольно заглядываться и на нее. «Ладно, пока будем ждать новостей о выходе старшего брата здесь». Чэнь Янь сел на свое место. Теперь он лишь мог запастись терпением и ждать. Один день спустя на всю Северную империю были объявлены, что жестокие методы решения проблем Чэнь Яня послужили причиной для начала войны между Северной империей и народом Мо. В результате, бесчисленное количество людей стали жертвами этой войны. Тем не менее, Чэнь Янь не только не сделал выводов, но также еще и хотел с помощью армии Северной династии спровоцировать продолжение войны. Так, несмотря на все его вклады в развитие империи, этот грех не может быть прощен и искуплен, поэтому он лишался титула кран-принца. А кто станет следующим кран-принцем, пока еще не было решено. Высшие правительственные круги Северной империи знали, что рынок Чэнь Мин стал последним гвоздем в гроб Чэнь Яня, как кран-принца. Можно сказать, что в лишении Чэнь Яня его статуса кран-принца наибольший вклад сделал именно Сюань Юань. Если бы не Сюань Юань, после освобождения из-под тюремного ареста, Чэнь Инь все еще находился бы на посту кран-принца. Для королевской династии лишение титула кран-принца было крайне большим и серьезным вопросом, однако Чэнь Инь полностью лишился поддержки со стороны народа и чиновников, поэтому даже если королевская семья продолжала настаивать на сохранении титула Чэнь Иня, как кран-принца, это было просто пустой тратой времени и сил. Поэтому они лишь могли подчиниться давлению большинства. Как я и думал, старший брат был лишен титула кран-принца. Чэнь Янь подавленно вздохнул. Он не хотел вступать в борьбу за трон, но теперь, когда Чэнь Инь был лишен титула кран-принца, этот титул все еще должен был быть кому-то передан. Оставался лишь вопрос, стоит ли ему ввязываться в это дело. Если он откажется участвовать в этом, то это наверняка разочарует Чэнь Иня, а если он ввяжется в это, то однозначно поссорится с другими своими братьями. А это было последнее, чего он хотел бы. Юэ Чан, услышав эти новости, ничего не сказала и лишь яростно стиснув свои зубы, тихо ненавидела про себя Сюань Юаня. «Сюань Юань, это все из-за тебя. Ты полностью разрушил жизнь господина, теперь я никогда не прощу тебя». Чэнь Сюй пожал своими плечами и безразлично сказал: «Как бы то ни было, до тех пор, пока ты жив, ты можешь все изменить. Позиция императора похожа на облако. В этом мире вечны лишь небо и земля. Наша жизнь не бесконечна, поэтому мы должны просто наслаждаться каждым мигом, который живем здесь». Большая часть коалиции, которая поддерживала Ченьиня, также покинула его. Они были на его стороне только из-за статуса кран-принца Ченьиня, но теперь он был лишен этого титула, поэтому его дальнейшая поддержка теряла всякий смысл. Так, они приготовились к тому, чтобы выбрать следующего принца, которому будет передан титул кран-принца. Так, Сюань Юань, который прибыл в Северную империю, оказался небольшой бабочкой, которая в конечном итоге породила ужасную бурю войны за власть, погрузив Северную империю в кровавую эру. Фея Девяти Небес, которая изначально была намерена пригласить Сюань Юаня в гости, из-за этих событий была настолько занята, пытаясь сохранить баланс между военными и гражданскими чиновниками, что теперь ей было просто не до него. Святая Хантянь знала, что Сюань Юань потратил много сил на поиски минералов ранее, поэтому ему нужно было несколько дней на то, чтобы восстановить силы. Так, она не спешила звать его в гости. В любом случае, Сюань Юань не мог сбежать из дворца императора Тайшина незамеченным. Святой Сянь Ву направил людей наблюдать за дворцом императора Тайшина, дабы быть в курсе каждого хода Сюань Юаня, так как тот очень сильно оскорбил его ранее. Более того, Северной империи также стала угрожать Восточная империя. Получив новости о странствиях Сюань Юаня в Северной империи, она также начала действовать, готовясь к кровавой войне. За пределами Северной империи, глубокие джунгли, находились три человека, которые стояли друг напротив друга. «Маленькая сестра, ты говоришь бессмыслицы, просто возвращайся с нами назад». Шиба держал огромное копье, одетый в жуткие доспехи, и яростно смотрел на Шигуань. «Маленькая сестра, ты слишком непослушна. Как ты можешь сделать нечто подобное? Если с тобой что-то случится, как мы сможем объяснить это отцу?» Шидан вела себя не так резко, как Шиба, однако она тоже не одобряла этого. Шигуань хотела прийти в столицу Северной империи и лично встретиться с королевской семьей Северной империи, дабы публично извиниться перед всем народом Северной империи. Вся эта война и бесчисленные жертвы возникли именно из-за нее. Несмотря на то, что война утихла, это не значило, что все закончилось. Так, она хотела унять боль в сердца жителей Северной империи. Однако, Шиба и Шидан были единодушно против намерений Шигуань, считая, что она делала абсолютный бред. Отпускать ее в столицу Северной империи было крайне опасно, учитывая ее происхождение и статус. «Старший брат, старшая сестра, хватит волноваться обо мне. У меня есть своя голова на плечах, так что дайте мне закончить то, что я решила. Люди и демоны могут жить в мире. Зачем вы развязали эту войну? В этой войне погибло бесчисленное количество людей и демонов, тем самым лишь еще больше увеличив вражду между нашими народами. Это совершенно не то, чего я добивалась». Ши Гуань посмотрела на Шиба и Шидан. Она была крайне упрямой и однажды что-то решив, никогда не отступала назад. Она хотела, чтобы Сюань Юань пошел вместе с ней, но тот уже ушел. Но даже несмотря на это, она все еще была полностью уверена в том, что сможет справиться с этим вопросом и в одиночку, опираясь лишь на идеалы, которые она вынашивала в своем сердце. «Мы и так уже послушали тебя и отвели войска, неужели этого недостаточно?» — рассерженно сказал Шиба, яростно глядя на Шигуань. Он просто не мог вынести этого. Неужели его младшая сестренка не понимает этого? Она слишком добра, а добрые люди имеют тенденцию часть обманываться. Ярким примером были махинации Ченьиня. Война действительно прекратилась, но нам еще многое предстоит сделать. Несмотря на то, что провокатором оказался Ченьинь, первыми напала наша армия Мо. Они убивали невинных людей, а причиной всего этого послужила я. И вы хотите, чтобы я держалась подальше от всего этого? Две армии вступили в бой, но ни одна из сторон не прислала своих послов. Тем не менее, война уже прекратилась, поэтому я просто хочу выразить свои соболезнования жителями Северной империи. Я надеюсь, что смогу унять гнев и печаль в их сердцах, «Так почему вы встаете на моем пути?» – беспомощно сказала Шигуань. «Маленькая сестра, ты не знаешь, что такое коварство. Люди не заслуживают доверия. Не обманывайся их фальшивыми масками», – воскликнула Шидан. «Ты допускаешь большую ошибку. Неужели ты не видела, что Северная империя целенаправленно пыталась спровоцировать продолжение войны? Это все происки Ченьня. Он проиграл этот бой, но если вы снова вступите в бой, он не допустит ошибок прошлого. Правда на твоей стороне, так зачем извиняться перед другими? Так или иначе, мы не позволим тебе пойти в столицу Северной империи». Пока Шидан говорила это, рядом с ними появилась черная тень. «Я приветствую старшую принцессу, кронпринца и маленькую принцессу. Говори, что-то случилось в Северной империи. Юный гений восточного континента, Сюань Юань, ради того, чтобы отомстить за Шигуань, полностью разорил рынок минералов Чиньмина, который принадлежал Ченьню». Черная тень рассказала о деяниях Сюань Юаня на рынке Чиньмин. «Отлично, этот Сюань Юань и правда неплохой парень. Неудивительно, что моя младшая сестренка положила на него глаз», — рассмеялся Шиба. Шидан также странно посмотрела на Шигуань и пробормотала про себя: «Я не ожидала, что он заполучит наследие великого императора Далуа. Более того, несмотря на все свои жизненные трудности, он все еще не забывает о доброте младшей сестренки. Ну, сестренка действительно сделала для него довольно много всего. Думаю, что теперь она должна быть счастлива». Глаза Шигуань наполнились слезами, и она шмургать. «Брат Сюань Юань действительно очень беспокойный. Он даже пошел на нечто подобное ради меня. Неужели он не боится оказаться в опасности? Он в одиночку отправился в столицу Северной империи лишь ради того, чтобы отомстить за меня. Он поднял такую шумиху». Тем не менее, в душе Шигуань была очень взволнована. Впервые, человек, который ей нравился, сделал что-то для нее. Она впервые испытала настоящее счастье. Невероятное счастье заполнило ее сердце и превратилось в очень странное и непонятное чувство, но это чувство лишь еще больше вызывало у Шигуань чувство удовлетворения. Казалось, что в этот момент для нее не было ничего невозможного. «Есть ли еще какие-то новости?» Услышав новости о разрушении рынка Чиньмин Сюань Юанем, настроение Шиба значительно улучшилось, так как этот ход Сюань Юаня однозначно станет очень сильным ударом по Ченьню. Он фактически уничтожил важный экономический источник Ченьня, и как тот теперь будет и дальше поддерживать свою армию Северной династии? В данный момент Сюань Юань гостит в дворце императора Тайшина. Что касается Ченьня, то он был лишен своего статуса кронпринца. С одной стороны, этому послужило разорение рынка Чиньмин Сюань Юанем, а с другой стороны, доверие к Ченьню было сильно подорвано со стороны народа, благодаря активным кампаниям Сангуна. Так, в столице Северной империи началась жестокая борьба за то, кто станет новым кронпринцем. Тень рассказала все новости из столицы Северной империи. «Ха-ха-ха, отлично, просто великолепно. Наконец, я могу выпустить ярость в своем сердце. Нет ничего лучше, когда эта свора шавок устраивает внутренние разборки. Этот Сюань Юань, я признаю его. У него есть талант, есть мужество, а сила не имеет значения. Он действительно достоин моей маленькой сестренки. Когда придет время, я лично выступлю в качестве свата. Я благословлю его и младшую сестренку на счастливый брак». Настроение Шиба было крайне отличным, и его мнение о Сюань Юане в корне изменилось. Народ Мо всегда прежде всего ценил силу, но талантов, которые продемонстрировал Сюань Юань, было достаточно, чтобы сравнить с элитными демонами, которые встречались один на один миллион. Услышав его слова, Шигань сильно покраснела, а затем, подняв свой взгляд, она яростно воскликнула: «Старший брат, если ты снова скажешь подобную глупость, то я больше никогда не буду разговаривать с тобой. Брат Сюань Юань уже имеет свою любимую, поэтому не говори ничего подобного больше. Я сама разберусь со своими делами». Что касалось Шидан, то она была несколько ошеломлена, так как знала, что на самом деле Сюань Юань был влюблен в Инь Чжэнь Луа. «Что, этому мальцу уже кто-то нравится? Да как он смеет? Моя младшая сестренка подарила ему свою любовь, а он смеет смотреть на других баб. Кто это? Я лично заберу его любовницу у него. Это случаем не та девка, которая обладает бессмертным телом Тиньлан, как ее там, Инь Чжэнь Луа». Шиба тут же рассердился. Услышав слова своего брата, Шидан лишь беспомощно закатила свои глаза, не зная, что сказать на это. Вопрос любовных дел Шигуань — это было ее личное дело, Какое право он имеет вмешиваться в них? Старший брат, рассерженно воскликнула Ши Гуань, увидев, что Ши Ба все еще собирается что-то говорить. Ши Дан пристально посмотрела на него, и тот вдруг резко заткнулся. Так, он махнул рукой, и тень тут же исчезла, а сам он сменил тему. Теперь, с учетом подвигов, которые совершил Сюань Юань ради тебя, Чэнь Инь лишился статуса кран-принца, так можно смело утверждать, что вся королевская династия Северной Империи очень сильно ненавидит тебя. Так, ты не можешь пойти в столицу Северной Империи. Поэтому, послушай старшего брата и давай подумаем над тем, как вернуться в Империум вместе с Сюань Юанем. Я не собираюсь вмешиваться в твои личные дела, так что все должно быть в порядке. Ши Гуань снова смущенно покраснела. Старший брат, я закончила со своими делами, но я все еще должна пойти в столицу Северной Империи. И не переживай за меня, со мной ничего не случится. Брат Сюань Юань устроил там такой переполох, и все еще в полном порядке. Разве это не означает, что жители Северной Империи вполне благоразумные люди? Маленькая сестра, как ты не поймешь, Сюань Юань, он человек. Он является первым гением восточного континента и секты воинов-дракона. Если Северная Империя решит навредить ему, то у нее не будет другого выбора, кроме как столкнуться с яростью секты воинов-дракона. Но мы, демоны, люди и демоны непримиримые враги. Для людей, чтобы убить демона, не нужно вообще никакой особой причины для этого. Как ты этого не поймешь? Ши Дан очень устал от этих уговоров, так что ее голос был весьма слабым. Старший брат, старшая сестра, вы доверяете мне, вы доверяете императору Тайшину, я могу посетить дворец императора Тайшина, чтобы встретиться с братом Сюань Юанем, а затем я буду в сопровождении брата Сюань Юаня, так что вам не о чем волноваться. Ши Гуань понимала беспокойство своих старших брата и сестры. Император Тайшин – это весьма видный военный и общественный деятель, так что как минимум в его дворце ты точно будешь в безопасности. На автопилоте ответил Ши Дан. Ши Дан, глаза Ши Ба непроизвольно дернулись несколько раз. Я знала, что старшая сестра – лучшая. И раз старшая сестра сказала это, то я могу отправиться в столицу Северной Империи и посетить дворец императора Тайшина, чтобы встретиться с Сюань Юанем, так что вы теперь можете расслабиться. Ши Гуань была крайне рада и хотела как можно скорее увидеть Сюань Юаня. Ши Дан и Ши Ба лишь могли беспомощно переглянуться. Не переживайте, у меня есть вещь, которую мне дал старый император для защиты своей жизни. Кроме того, если вы не доверяете императору Тайшину, то вы фактически не доверяете старому императору. Ши Гуань не хотела, чтобы ее брат и сестра беспокоились о ней. Ладно, но будь осторожна, я в курсе. Спасибо, старший брат, старшая сестра. Ши Гуань была очень рада и прыгнула прямо к воротам столицы Северной Империи, так что у Ши Ба и Ши Дан просто не было возможности остановить ее. Она была их родной плотью и кровью, как они могли не волноваться за нее, но несмотря на то, что Ши Гуань была очень простой и доброй, она также была крайне упертой, так что у них просто не было другого выбора. Они могли лишь отпустить ее. Тем временем Сюань Юань был занят своим развитием в своей комнате. За это время незаметно прошло 7 дней, и все это время Сюань Юань был полностью погружен в мировую ци, которую излучал духовный источник. Вокруг него непрерывно возникали образы все возможных зверей и птиц, создавая весьма волшебную атмосферу вокруг. Духовный источник формировался на протяжении бесчисленных лет, и их ци была более чистой и концентрированной, чем у обычных источников энергии. Кроме того, ци, которая находилась в духовном источнике, обрела свое собственное сознание, и таким образом выгоды во время практики с духовными источниками были просто невероятны. Сюань Юань чувствовал себя крайне уютно и бодро, а его сила незаметно достигла уровня в 6 имперских драконов, а внутри его духовной вселенной также были полностью сформированы 9 звезд, смутно формируя шею Сюань Юаня. 9 звезд являлись воплощение 9 великих акупунктурных точек в теле Сюань Юаня, а всего на данный момент в его теле уже было полностью очищено 19 точек. 9 великих точек были соединены между собой и активно поглощали ци духовного источника. Скорость развития была просто невероятна, однако и количество потребляемой энергии также было ужасающим. Даже несмотря на то, что в течение 7 дней Сюань Юань поглотил 800 цзинь духовного источника, он лишь смог сформировать только 9 великих точек. Если бы другие люди узнали об этом, то они бы умерли от шока. 800 цзинь духовного источника равно 800 тысяч цзинь обычных источников энергии. Другими словами, Сюань Юань поглотил более 800 тысяч цзинь источников энергии, но смог очистить лишь 9 великих точек. Это был настоящий ужас обладания телом Ван Хуа. Его развитие в целом было крайне сложным, и на уровне императора это наконец стало отчетливо видно. В подобных условиях сложно даже представить, насколько сложным будет прогресс в сфере монарха или бессмертного. Неудивительно, что весь мир ненавидит тело Ван Хуа. Только представьте, как много ресурсов необходимо, чтобы развить это тело до предела. Ранее он отдал свину 800 тысяч цзинь источников энергии. А чтобы достичь сферы бессмертного, ему скорее всего придется спустить на это все свое богатство. Это просто слишком ужасно. Очистив 9 великих точек, Сюань Юань добрался до скрытой точки Цинлан. Эта точка находилась глубоко под гортанью, и если посмотреть на нее внутренним зрением, то она напоминала огромный портал. Он начал атаковать эту точку, не зная, что в это время во внешнем мире начали происходить большие события, а Ши Гуань уже прибыла сюда. Глава 352. «Ты готова сопровождать меня до самого конца, бабах?» В небе раздался громкий взрыв. В один миг весь сад Байлин резко задрожал, и многочисленные формации выпустили в небо мощную убийственную ци. В ночном небе было множество звезд. Вторая из 7 главных звезд на востоке неожиданно превратилась в золотого дракона, который издал яростный рев, сотрясая все 9 небес. Этот рев распространило далеко во всех направлениях, напоминая рев древнего дракона и шокируя множество людей вокруг. В ночном небе над столицей Северной империи множество людей увидели, как в небе начался огромный звездопад, излучая крайне таинственную ауру. Люди, которые любят размышлять, непроизвольно задумались об этой тайне. Многие люди были настолько возбуждены, что направились прямиком на север, решив, что это был отличный шанс посетить столицу Северной империи. Когда люди увидели, что этот звездопад обрушился прямиком на дворец императора Тайшина, то они закричали: «Что происходит? Этот звездопад обладает крайне мощной ци, в нем содержится чистейшая звездная ци, и он обрушился на дворец императора Тайшина. Интересно, это благословение или проклятие?» «Однозначно благословение. Люди, которые практикуют техники на основе лунной ци, получив возможность практиковаться с помощью этой ци, получит просто невероятные преимущества. Но ци в этом звездопаде слишком много, и она слишком чистая, чтобы ее можно было поглотить просто так». И пока люди обсуждали это между собой, в небе взорвалась мощная плазма, и кровь окропила небо. «Вы видели это? Кто-то попытался поглотить ци звездопада, и его тело тут же взорвалось. Это был юный мастер Чэнь Шаншу. Он был экспертом 7 уровня сферы монарха. Он просто попытался поглотить эту ци и был тут же убит. Это действительно странный звездопад. Это слишком ужасно. Посмотрите на этого человека. Разве это не старейшина Тянь Син? Он уже достиг 1 уровня бессмертного, но даже он не смог поглотить эту ци. Смотрите, просто соприкоснувшись с ней, его он тут же начал рвать кровью». В ночном небе среди 7 главных звезд на востоке появился яркий образ дракона, который выпускал из своего тела таинственную ауру, снова поразив многих людей вокруг. Возле небесного механизма Сюань Цзи нахмурил свои брови, глядя на звезды. В его глазах отражалась странная картина, а в его душе вращались бесчисленные таинственные смыслы. Спустя мгновение Сюань Цзи открыл свой рот и пораженно сказал: «Высшая техника очищения тела черного дракона пробуждается. Естественно, что обычные люди не способны поглотить эту ци. Это высшая ци, которая обладает огромной силой, и в ней содержится бессмертная воля черного дракона. Не практикуя технику очищения тела черного дракона и не достигнув уровня бога, даже пытаться не стоит естественным образом поглотить эту ци. В столице Северной империи было довольно много могущественных практиков, так что они также стали постепенно догадываться, в чем было дело. «Слушайте, это священная земля звезд Востока. Я слышал, что Сюань Юань практикует технику улучшения тела черного дракона. Похоже, что он совершил очередной прорыв. Тем самым эта великая сила решила благословить его. Вот значит как. Это действительно неожиданно. Я даже подумать не мог, что техника очищения тела окажется настолько мощной. Ши Гуань также находится во дворце императора Тайшина, и похоже, что она ждет выхода Сюань Юаня. Ха, она реально думает, что до тех пор, пока она находится рядом с Сюань Юанем, он сможет защитить ее. Она даже посмела прийти в столицу Северной империи. Да они смерти ищут. Этот народ – настоящие монстры, которые крайне жестоки и бесчеловечны. Они убили множество людей моей Северной империи. Этот грех эта Шигуань не сможет искупить, даже умерев 10 тысяч раз. Множество кланов Северной династии затаили сильную ненависть в адрес Шигуань. В настоящий момент она находилась под защитой императора Тайшина. Но когда это время закончится, она сказала, что она даст объяснение Северной империи вместе с компенсацией, поэтому им всем было интересно, как она будет объясняться и как компенсирует произошедшее. Во дворец императора Тайшина, в саду Байлин, яркая звезда сияла подобно солнцу. Среди звезд была бессмертный звездный водоворот, который, казалось, был привлечен Сюань Юанем. Он слился с его телом и с огромной скоростью поглощался Сюань Юанем. Сюань Юань был похож на огромную черную дыру, которая, с огромной скоростью поглощала всю звездную ци, превращая ее в личную силу Сюань Юаня. Когда его 9 великих точек сформировали шею дракона, его сила достигла 6 императорских драконов, а теперь он прорвался через точку Канцзини и его сила стала снова расти. Во внутреннем мире акупунктурных точек Сюань Юаня, простое звездное пространство постепенно превращалось в мощное звездное сияние. Под благословением звезд, точка Канцзинь Сюань Юаня пробуждалась очень быстро и время летело незаметно. Сюань Юань, который в данный момент находился в состоянии практики, шокированно открыл свои глаза. Точка Канцзинь, наконец, сформировалась до уровня великого совершенства. Теперь в его теле осталось лишь 5 скрытых драконьих точек. Как только он откроет все эти 5 точек, он совершит великую трансформацию. В то время он сможет преобразить свое тело в тело черного дракона и поглотить эликсир черного дракона. После завершения своего совершенствования сила Сюань Юаня достигла 7 имперских драконов, заставляя себя чувствовать весьма удовлетворенно. Он чувствовал себя так, словно превратился в черного дракона. Очистив свою точку Канцинь, Сюань Юань наконец получил возможность использовать силу черного дракона в своем теле. Единственное, что огорчало Сюань Юаня, так это то, что у него не было достаточно количества ресурсов, чтобы полностью усовершенствовать свои скрытые точки. Сюань Юань посмотрел на духовный источник в своем кольце и его рот несколько раз нервно дернулся. Он полностью поглотил этот источник, который был эквивалентен 1 миллион цзинь обычных источников энергии, но смог лишь очистить точку Канцинь в своем теле. Если ему сейчас нужно платить такие цены за свое развитие, то что же будет дальше? Ха-ха, теперь ты понимаешь, что значит иметь тело Ванхуа. Его развивать в десятки тысяч раз сложнее, чем у обычных людей. Таким образом, естественно, что количество потребляемых ресурсов также в тысячи раз превышают количество ресурсов, необходимых для развития других людей. Без запредельных стараний, развить тело Ванхуа крайне нелегко. Раздался громкий смех старого хрыча. Он хотел, чтобы Сюань Юань достиг пика развития великого пожирателя империи, но он все еще не был уверен в том, что тот сможет достичь этого уровня силы. Сюань Юаню нечего было сказать. Он открыл пространственное кольцо и сделал несколько глубоких вдохов, а затем неожиданно почувствовал несколько мощных аур снаружи. Сюань Юань почувствовал, что вся территория сада Байлин дрожала, а бесчисленные формации вокруг были активированы. Он непроизвольно удивился. В этом саду оказалось действительно много убийственных формаций. В отличие от особняка семьи Инь, особняк императора Тайшин обладал самой мощной защитой в столице Северной империи, тем самым подчеркивая силу первого защитника империи. Открыв дверь, Сюань Юань тут же обнаружил императора Тайшина с двумя не менее могущественными стражами, чьи лица были крайне мрачными, Инь Чжэнь Луа, а также Ши Гуань и невероятно красивого серебряного волка. Увидев серебряного волка, Сюань Юань неожиданно вздрогнул и воскликнул: «Гусин, Гав, это великий император!» Свин облизнул свой рот. Он больше не имел того комичного облика и превратился в серебряного волка, похожего на гусина. Но, несмотря на то, что он выглядел как обычный волк, его сила была как минимум в 1000 раз больше, чем раньше. Сюань Юань закатил свои глаза и непроизвольно пнул свина по голове. Похоже, что этот гад все же прорвался до сферы бессмертного. Но то, что больше всего разозлило Сюань Юаня, было то, что он превратился в гусина, заставив его обрадоваться и подумать, что гусин на самом деле не был мертв. «Чертов свин, тебе жить надоело!» Он яростно посмотрел на свина, но затем заметил, что рядом с Инчжэнь Луа стояла Ши Гуань, так что его рот слегка дернулся, и он спросил: «Сестра Ши Гуань, почему ты здесь? А мне нельзя быть здесь? Неужели юный мастер Сюань Юань не желает меня видеть?» Обиженно нахмурила свой носик Ши Гуань и, обнажив пару своих клыков, словно приготовилась к нападению. «Нет, что ты, просто с учетом твоей личности, это не самое безопасное место для тебя». Сюань Юань очень переживал за безопасность Ши Гуань, так что он быстро посмотрел на свина, желая заставить того отправить ее прочь. Ши Гуань быстро бросилась вперед, явно поняв намерение Сюань Юаня, но не успела она открыть рот, как император Тайшан громко рассмеялся и сказал: «Юная принцесса Ши Гуань пришла ко мне домой, чтобы встретиться с тобой. Похоже, что она хотела что-то обсудить с тобой. Я уж было подумал, что с тобой что-то случилось, но похоже, что мои опасения были напрасны. Более того, я смотрю, твоя сила сильно возросла. Подумать только, что ты обладаешь такой мощью, находясь всего лишь в сфере императора. Я за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Я действительно взглянул на мир в новом свете. Император Тайшан, вы слишком льстите мне». Сюань Юань почтительно посмотрел на императора Тайшана, а затем перевел свой взгляд на Ши Гуань. «Сестра Ши Гуань, ты хотела что-то сказать мне?» Ши Гуань посмотрела на Инчжэнь Луа, а затем сказала: «Я хотела бы принести свои извинения народу Северной Империи. Поэтому я направилась в столицу Северной Империи, в надежде, что смогу получить их прощение». Сюань Юань тут же нахмурился и воскликнул: «Что за чушь? Как тебе только пришла в голову подобная мысль? Чертов свин, живо отправь Ши Гуань прочь обратно в Империю Мо». Ши Гуань вздрогнула и тут же воскликнула: «Брат Сюань Юань, даже не пытайся говорить. Ши Гуань, ты хоть представляешь, насколько люди коварны? Ты хоть представляешь, как много людей может умереть из-за твоих необдуманных действий?» Сюань Юань знал, что Ши Гуань была очень добра и наивна. Именно поэтому Сюань Юань был очень зол. Если Ши Гуань погибнет, то масштабы войны, которая может вспыхнуть, сложно даже представить себе. Глядя на гнев Сюань Юаня, Ши Гуань была очень рада в душе, так как она поняла, что он злился, из-за того, что очень переживала ее безопасности, и ей это очень нравилось. Тем не менее, она все еще собрала свою смелость и сказала Сюань Юаню: «Брат Сюань Юань, я хотела попросить тебя сопровождать меня в этом деле. До тех пор, пока ты будешь рядом со мной, мне нечего бояться». Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем посмотрел на Инчжэнь Луа, чьи глаза сияли, словно там горели факелы, однако она ничего не говорила. Затем он посмотрел на решительное лицо Ши Гуань и после небольшой паузы обессиленно сказал: «Хорошо, я согласен». Глава 353. Императорский дворец Северной Империи. Чистое лицо, как вода, одежда, подобно ветру. Ши Гуань смотрела на небо, и на ее лице отражалось сильное одиночество, печаль и тоска, которые все еще было невозможно скрыть ее красотой. Эта картина непроизвольно заставила Сюань Юаня беспокоиться в душе. Ши Гуань развернулась и пошла прочь. Ее тело было подобно луне, а шелковые волосы не спадали вниз, перевязанные красной лентой, вызывая сильный контраст с фиолетовым платьем. Она была подобна Иве, которая казалась слабой, но гнулась и не ломалась даже на сильном ветру. Видя эту слабую сторону Ши Гуань, Сюань Юань просто не мог позволить ей в одиночку столкнуться с могучими тиграми и волками Северной Империи. Это было крайне опасное путешествие, однако он принял решение без колебаний. «Ши Гуань, постой!» — со вздохом сказал он. Ши Гуань остановилась, а затем обернулась и с улыбкой посмотрела на Сюань Юаня.